выпустили меня на волю, как только ворота базы скрылись за поворотом. Я сразу же занял место водителя, а то Ли у меня лихачит за рулем. А уж когда в ней сидит небольшой градус, так вообще может и до 200 разогнать машину. Оно нам надо. Тронувшись с места, мысленно поморщился. Каждый раз, когда сажусь за руль, легковушки схватываю мимолетное ощущение клаустрофобии. И все из-за того, что чаще всего перемещаюсь на больших машинах, высоко поднятых над дорогой. А сейчас мне казалось, что еду задницей по асфальту. Чтобы добраться до безопасной части города, той, которая не пострадала от терактов и контролировалась силовиками, пришлось выезжать на окружную и делать крюк. Безопасно считалась западная часть города. Она была самой молодой. Здесь располагались недавно построенные и сданные в эксплуатацию многоэтажки жилых домов и коттеджные поселки. Еще пару лет назад здесь была голая степь и заброшенные поля, но с вступлением Крыма в Российскую Федерацию на город пролился инвестиционный ливень, породивший строительный бум. Дома вырастали быстрее, чем грибы под дождем. Пить я сегодня не собирался. Во-первых, не хотелось, а во-вторых, завтра у меня занятие с группой курсантов. Ну и федералы всегда могли дернуть на допрос. Поэтому лучше сегодня вечером я побуду трезвенником. Обход злачных мест начали с кафе «Мирхаба», где подавали преимущественно блюда восточной кухни. Отужинав ягнятиной, тушеной с овощами, свежими еще горячими лепешками и салатиками, завалились в первый клуб. Это раньше в старой мирной жизни клубы старались поразить своим разнообразием. Теперь же любое прикрытое стенами помещение, где разливали спиртное, были столики и звучала музыка, гордо наименовалось клубом. А по сути своей являлась столовкой плюс наливайкой, плюс деревенской дискотекой. Что поделать, если других развлечений в округе нет? Сегодня здесь был ажиотаж, судя по публике, кто-то праздновал чей-то юбилей. А может быть, какой-то другой повод. Народу было много, в основном молодежь. Короче, весело. Мы расположились за столиком в так называемой VIP-зоне. Два полукруглых дивана пошлого красного цвета из кожи молодого дерматина окружали полукольцами низкий столик, сделанный из твердого пластика цвета беж. Оружие на входе не проверяли, что меня немного напрягло, потому что свои пистоли мы в любом случае оставили бы при себе. А вот осознавать, что в гуляющей пьяной толпе вполне может быть еще парочка таких же стрелков, как и мы, было неприятно. Заказали салатики, роллы и текилу. Но это так, для начала. Трезвым был назначен якут. Девчонки щебетали между собой, а мы с якутом пялились на танцпол. Я просто так, от скуки, а Колян профессиональным взглядом чесал публику, выискивая опасность. А что тут выглядывать? Бери каждого второго под белые рученьки, вали на пол, дошмонай карманы. Верняк найдешь что-нибудь нелегальное. Наркоту, оружие или все вместе. Как только принесли заказ, Лия сбежала в дамскую комнату. Роллы были так себе, рыба пресная, рис сухой, соевый соус слишком соленый, а васаби рассыпался песком. Поковырявшись палочками в тарелке и не найдя ничего путного, позвал официанта и вынес ему мозг, предупредив, что если повар не исправит все в течение 20 минут, я закрою их заведение. Во время разговора я так ненавязчиво дал ему увидеть пестик в поясной кобуре. Официант исчез, а через минуту якут кивком головы указал направление, куда надо смотреть. На нас пялилась парочка бармалеев. Невысокие крепыши смуглого цвета кожи с кучеровой растительностью на голове и короткими бородками. Видимо, крыша этого кабака. Официант появился через 10 минут. С извинениями, новой порцией еды и большой бутылкой виски. Ну вот, так бы и сразу. Роллы оказались вполне ничего, все свежее и вкусное. Виски, судя по этикеткам и состоянию крышки, очень может быть, что оригинал из-за бугра, а не какой-нибудь самокат, разлитый в соседнем подвале. Виски оказался на уровне, и я позволил себе немного расслабиться, откинувшись на спинку дивана, смакуя напиток, закусывая его очередным роллом. Чего-то моя половинка не идет назад. Заблудилась, что ли? Попросил Вику сходить в женскую комнату, узнать, что случилось. Вика вернулась через минуту и встревоженно рассказала, что в туалете Лии нет. «Да блин, вот так новость! Куда же делась моя драгоценная?» Возле туалета нас поджидал администратор заведения. «Извините, но вам туда нельзя», — преградил нам дорогу худощавый парень весьма хлипкой наружности. «Весь такой напомаженный. Пидор, что ли?» «Руку убрал», — — коротко приказал я. «У меня девушка пропала. Пошла в туалет и не вернулась. Выйти отсюда можно либо через зал, но мы бы ее заметили, либо через кухню. Я сейчас проверю сортир, а потом все подсобные помещения, включая кухню и подвал». «Вам в туалет нельзя, он женский!» — дрогнувшим голосом продолжал настаивать администратор. «Где ваша девушка, я не знаю. Если вы будете продолжать себя вести так, я вызову полицию». «Вызывай!» — ответил я, ткнув парня пальцем в печень. Палец напоролся на твердь бронежилета. «Не понял», — удивленно пробормотал я. Ну а дальше завертелась, закружилась карусель, больше похожая на мясорубку. Администратор дернулся, пытаясь вырваться из захвата, он даже смыкнул рукой в нелепой попытке меня ударить. Но я сместился в сторону, беря паренька под локоток, фиксируя на болевой. В дальнем конце коридора распахнулась дверь. Из-за нее вывалились двое бородатых типов в кожаных куртках, у обоих на головах белые вязаные тюбетейки. У одного в руках был кедр, у второго — ПМ. Все-таки хорошо быть инструктором по стрелковой подготовке. Регулярные тренировки заставляют держать себя в норме. Есть такое упражнение, номер 11. Скоростная стрельба в условиях ограниченной возможности для прицеливания. Цель — специальная поясная, мишень номер 2А, установленная на высоте уровня глаз стреляющего. Зона поражения ограничена сплошной овальной линией. Расстояние до цели — 5 метров, 3 патрона, время на стрельбу — 5 секунд. По команде «Огонь» сотрудник извлекает пистолет из кобуры, выключает предохранитель, досылает патрон в патронник и производит 3 выстрела в мишень. Стандартно это упражнение выполняется с пистолетом Макарова, который находится в штатной кобуре, с которой нельзя производить никаких предварительных ухищрений — подрезать, заминать, расстегивать. Мой личный рекорд — 3,9 секунды, чаще 4,5-5. Сейчас у меня был не ПМ, а ГЛОК, и не казенная кожаная кобура с хлястиком на застежке, а компактная поясная оперативка из высокопрочного пластика — Кайдекса. Она отлично обеспечивает и скрытое ношение, и легкое извлечение оружия. Пистолет фиксируется надежно, без всяких застежек. Даже если засунуть его не до конца, не вывалится. Дернув парня на себя левой рукой, молниеносно вытащил пистолет из кобуры и тут же открыл огонь по бородачам. Хлыщ в бронежилете прикрыл меня собой, стрелять пришлось из-под его руки. Все-таки чем хорош ГЛОК, так это принципом действия. Выхватил и стреляй, предохранителя нет. Оба бородача свалились как подкошенные, получив хорошую порцию свинца. Классического дабл-тэп не получилось, потому что я стрелял, держа пистолет одной рукой, что, честно говоря, непривычно, да и стрелять, скрючившись за живым щитом в виде худосочного администратора, то еще удовольствие. Но, несмотря ни на что, отстрелялся отлично. Обе цели закрыты наглухо. «Китаю, задержи тыл!» — обернувшись, приказал я Якуту. Колян, прикрыв своим телом Вику, и так держал под прицелом выход в общий зал. «Хрясь!» — стукнув администратора лбом об стену, я оглушил его и тут же ударом в затылок надежно вырубил. Ну, чтобы под ногами не путался. «Я вперед, ты страхуешь!» — распорядился я. «Этого затащив в туалет из пеленой. Вику пошли, чтобы вызвала наших». Подхватив с пола оброненный кедр, закинул его себе на шею. Резко открыв дверь, тут же ныряю внутрь и мгновенно ухожу в сторону, чтобы не маячить в дверном пролете. Ствол пистолета рыщет в поисках цели. Никого. Небольшое помещение, отведенное под кладовку. Понад стенами лежат мешки с картошкой, ящики с овощами и упаковки спиртного. Пусто. Дверь, ведущая на улицу, закрыта изнутри, на засов. Открыл дверь, выглянул наружу. Тупичок, образованный двумя домами, переполненный мусорный бак, источающий зловонную вонь. Пусто. Ошарашенный повертел головой в разные стороны, пытаясь привести мысли в порядок. Что же это такое? Куда делась Лия? Куда? Ее похитили и увезли? Кто? Зачем? Вопросы. Только вопросы и ни одного ответа. Что же делать? Меня охватило чувство беспомощности и нереальности происходящего. «Стоп! А это у нас что? Камера? Отлично! Пора пообщаться с администратором». Вернулся обратно. Якут перегородил вход в коридор, не подпуская никого к туалету. Как ни странно, паники в заведении не было. Продолжала грохотать музыка. Кажется, никто не обратил внимания на выстрелы. Ну и хорошо. Постепенно я приходил в себя. Внутри просыпался охотничий инстинкт и желание отыскать злодея и перегрызть ему глотку. Алкоголь выветрился из головы напрочь. мощный выброс адреналина прогнал его. «Наших вызвал?» «Да, скоро будут», — ответил Николай. «Ну что там?» «Да ничего, кладовка. За ней дверь, ведущая на задний двор. Там пусто, но есть камера наблюдения. В общем, держи коридор, а я допрошу с пристрастием этого дрыща», — кивнул в сторону сортира. Администратора вытащил из туалета за ногу. Это его как раз приведет в чувство. Руки паренька были стянуты пластиковой стяжкой. Парочку таких опытные люди, такие как мы с Якутом, всегда носим с собой. А что, много места не занимает и может в любой момент пригодиться. «Значит так, я буду задавать вопросы, а ты на них отвечать. Если промолчишь, скажешь неправду или ответишь недостаточно быстро, буду тебя бить. Понял?» Наклонившись над лежавшим на полу администратором, спросил я. «Я...» Резкий удар без замаха в печень, и парень корчится от боли, извиваясь ужом. Ему больно. Очень больно. У него даже дыхалка сбилась. От этого он не может кричать, лишь жадно хватает ртом воздух, пучит глаза. «На мой вопрос должен быть ответ. Понял?» «Я...» Парень вновь попытался что-то сказать, но опять проглотил слова, получив удар в печень. «Понятно. Вы, батенька, тупица и болван», — резюмировал я. «Ну что ж, сам напросился». Схватив пленника за пышную шевелюру волос, потащил его к лежащим в лужах крови боевикам. Оба застреленных получили порции свинца в голову и грудь. Тот, что лежал справа, светил огромной раной на разорванной в хлам шее. Пуля попала в шею, пробила ее на вылет, ударилась в стену и, уйдя в рикошет, вновь впилась в шею. Но уже под другим углом и изрядно деформировавшись от удара, из-за этого вместо аккуратного отверстия на шее не хватало приличного куска плоти. «Ну, сука, нюхни мясца!» Я ткнул пленника несколько раз в развороченную шею трупа. «Ну что, подонок, уяснил, как себя надо вести? Не слышу!» «Да», — еле слышно проблеял парень, его лицо побелело, подобно фарфоровой тарелке. На парня тяжело было смотреть, он трясся и что-то бормотал себе под нос. «Еще немножко, и можно передержать. Стоп!» «На, хлебни!» Я подсунул бутылку водки, так кстати принесенной Якутом. Пленник тут же присосался к горлышку и принялся жадно глотать содержимое. «Да что ж такое?» Я едва успел отскочить в сторону, как паренька начало рвать, он содрогался всем телом, выплескивая содержимое желудка на пол. «Куда делась девушка? Такая красивая, с черными волосами, в темном платье. Она зашла в туалет, а потом исчезла». Я сыпанул вопросами, пока паренек не вырубился от выпитой водяры и перенесенного стресса. «Не знаю. Мне позвонили и сказали, что надо помочь. Я выпустил девушку на улицу через подсобку, а вместо нее пришли эти двое». Парень кивнул на тела, лежащие рядом. «Я просто не мог отказать. Ну и неприятности с вами мне тоже не нужны». «Кто тебе просил помочь?» «Компаньон, хозяин, Тагил. Он у нас вроде крыши». «Тагил?» — переспросил я. «Никогда не слышал о таком. Хозяина как зовут?» «Айбат Козоев. Его чаще называют Батыр. Слышали?» «Нет. Да и похрену, как его называют. Батыр, Шматыр. Да мне фиолетово. Вызывай этого сюда, Тагила. Скажи неприятности в заведении. Нужна помощь». «Он же меня убьет», — тихо простонал администратор. «Дебил. Он же твоя крыша, правильно? В заведении проблема. Поэтому нужно вызывать покровителей. А вот если не сообщишь вовремя, вот тогда тебя и прибьют». Паренек молча кивнул в знак согласия и принялся вызванивать кого-то по телефону. Он вкратце рассказал о случившемся, немного приврав в конце. С его слов получалось, что я и Якут застрелили двух бородачей и убежали. Ну что, очень даже ничего получилось. «Телефон давай сюда». Выхватил из пальцев администратора его смартфон. «Откуда обычно заходит хозяин? С парадного входа или через подсобку?» «Когда как?» — пожал плечами администратор. «Думаю, сейчас появится с черного хода. Надо же как-то трупы выносить». «Логично», — резюмировал я. Администратора вновь спеленали и заперли в туалете. В коридор несколько раз заглядывали посетители, видимо, из тех, кто хотел посетить уборную, но натыкались на Якута и возвращались в зал. Перевернув ногой, труп боевика быстро охлопал карманы. Извлек мобильник, нож, несколько скомканных бумажек и брезентовую сумку-кобуру для пистолета-пулемета. «Что тут у нас? Запасной магазин на 20 патронов. Мало, но лучше, чем ничего. Конечно, все это неправильно. самостоятельно обыскивать трупы, вызванивать клубную крышу, забивать стрелку. Но что сделаешь, если пропал твой любимый человек, и ты понимаешь, что обратный отчет пошел на секунды? Если сейчас упустить момент, то потом можно уже Лию и не найти. Время сейчас смутное, похищение людей, особенно молодых красивых девушек, происходит регулярно. Так что надо спешить. Пусть лучше меня потом накажут, осудят за самосуд, это неважно. Главное сейчас — это успеть спасти Алие. Вначале я хотел дождаться Тагила непосредственно в помещении склада, но потом решил, что лучше иметь хоть какое-то пространство для маневра, а то, не дай бог, закинут внутрь гранату, и усё, поминай, как звали. Место для скрытного наблюдения за тайным входом в клуб я нашел быстро. По соседству с клубом расположилось двухэтажное здание с пристройкой. На крышу этой пристройки я и вскарабкался. Через 7 минут после того, как я расположился на крыше пристройки, проулок осветил свет фар приближающейся машины. Отлифтованный Toyota RAV4 стального окраса с шипастыми колесами и мощным кенгурятником спереди. Хлопнули дверцы, и наружу вылезли четверо мужчин крепкого телосложения. Одеты все в легкие кожаные куртки, под которыми легко можно спрятать пистолеты и компактные автоматы наподобие кедра. План захвата был прост. Злодеи выходят из машины, начинают ломиться в закрытую изнутри на засов дверь, им никто не открывает, они нервничают. Если в машине кто-то остался, то он выходит. Ну и когда они все оказываются в поле моего зрения, на сцене появляюсь я и, угрожая им огрызком, кладу всех мордами в землю. Дешево и сердито. «Вау, вау, вау!» — раздался оглушительный вой полицейской сирены. Звук доносился из моего кармана. «Твою мать! Это ж мобильник, который я забрал с тела убитого владельца кедра!» Меня заметили. Внизу раздались громкие крики на знакомом каркающем языке. «Турки! Вот так новость, блин!» Я сам себе загнал в ловушку. Их четверо, мне никак не положить их одной очередью. Кедр та еще трещотка. Одиночными из него стрелять — милое дело, ствол тяжелый, кучность вполне приличная. А вот если стрелять очередями, то разброс пуль такой, что они летят куда угодно, но только не в цель. «Сесейс Салаклар!» — что есть мощи, закричал я. В переводе с турецкого это означало «молчать, идиоты». А дальше наиболее распространенное в Турции ругательство. «Сосуклар эссек!» Тут же вскакиваю, наводя на них ствол пистолета-пулемета. Четверо. Замерли на мгновение, огорошенные моим турецким. «Как я вас понимаю, ребята? Сам в шоке». «Замерли, пидоры, а то разделаю, как бог черепаху!» Договорить я не успел. Четверка бандосов резко пришла в движение, сыпанув в разные стороны. Опытные гаденыши. Пистолет-пулемет задергался в руках, извергая огонь из струи свинца. Без плечевого упора из кедра стрелять неудобно и малоэффективно, особенно когда садишь очередями. Но ничего, одного точно зацепил. Мужик в адидасовском сером костюме растянулся на асфальте, вереща что-то на своем родном каркающем языке. Плюхнулся на засыпанные крошкой рубероид и тут же откатился в сторону, а потом свалился вниз на землю, перезарядил кедр, вставив в приемник второй последний магазин. В стену и крышу пристройки ударили пули, турки открыли ответный огонь. Хлопнули дверцы автомобиля, мотор взревел, и под грохот непрекращающихся пистолетных выстрелов мимо меня пролетел автомобиль. Стрелять я начал, как только машина поравнялась со мной. До цели было не больше 5 метров. На такой дистанции и из кедра не промажешь. Боковые стекла покрылись паутиной трещин, несколько пуль прилетело и в лобовое стекло, как раз напротив водителя. Тойота, не сбавляя скорость, со всего маху влетела с задницей в стену дома. Перейдя с длинного на короткий, отстрелял магазин Глока по машине, целясь сквозь лобовое стекло в салон. Подушки безопасности в «Тойоте» не сработали, видимо, плечевые ремни были не пристегнуты. Заменив магазин в пистолете, осторожно начал подходить к внедорожнику приставным шагом. «Бах! Бах!» — грохнули сзади пистолетные выстрелы. Крутанувшись вокруг своей оси, развернулся назад, плюхаясь на одно колено. «Порядок!» Из полуоткрытой двери торчит якут. В руках у него пистолет. А тот подранок, которого я застрелил из кедра с крыши пристройки, лежит в другой позе, и в руках у него пистолет. Ага, значит, я его зацепил не сильно, и он хотел мне засадить в спину свинца, а вовремя появившийся якут спас мне жизнь. «Двойка тебе, пан-псих!» Надо было вначале обезопасить тыл и только потом лезть вперед. Бабах! Приглушенно рвануло в салоне расстрелянной «Тойоты». От взрыва открыла задняя левая дверь, из нее повалил серый дым. «Что это там пукнуло?» — удивленно подумал я. «Не иначе, как граната взорвалась. Самоподрыв? С чего бы это?» Водителя «Тойоты», сидевшего рядом с ним на переднем сиденье, поразили мои пули. Также несколько ранений получил и третий, сидящий сзади, но, видимо, его только ранило. По крайней мере, в отличие от двоих спереди, пулевых отверстий в голове у него не было. Как, впрочем, и большей части грудной клетки, живота и руки. Все это расплескало по салону машины взрывы гранаты. Кровище, перемолотые кости, разорванные кишки, слизь и дерьмо. «И что теперь делать?» — деловито спросил тихо подошедший якут. «Языка, я так понимаю, у нас нет». «Коля, останешься здесь, прикроешь меня. Лады? А я возьму охапку администратора и попробую узнать, куда могла деться Алия». «Сделаем, командир?» — хлопнул меня по плечу якут. «Может, лучше вдвоем?» «Нет, так на нас объявит охота своей же. Ты потяни времени, сколько сможешь, а потом сдавайся, а то, не дай бог, тебя закроют по полной». Якут неопределенно хмыкнул и протянул мне свои запасные магазины к Глоку. «Вовремя, а то у меня боезапас на исходе. Короче, я скажу, что те двое, ну, которых ты завалил в коридоре, расстреляли машину, а потом забежали в клуб, где я их уже и застрелил из пистолета. Глядишь, до утра время выиграю». «Молодца!» — обрадовался я смекалке друга. «Версия, конечно, так себе, шита белыми нитками, но до утра действительно успеем выиграть время. Только ты шепни нашим, чтобы ориентировки на Алиер заслали по всем постам. Велихову все как есть расскажи. Должен старик помочь». Бедолагу администратора вытащили за шиворот из туалета и пинками погнали на улицу. Тощий рыдал и умолял его не убивать. Он был свято уверен, что его сейчас застрелят. Видимо, так на него подействовал вид расстрелянной «Тойоты». Я не стал его разубеждать, лишь поинтересовался, кто из убитых тагил. Оказалось, что неудачливый гранатометчик, подорвавшийся на гранате. Увидев микс из дерьма, мяса, слизи и порванных кишок, администратор затрясся, как паралитик, и принялся обливать. «Ну что за молодежь пошла? Хилая какая-то, слабая». Оказалось, что жил хозяин заведения совсем рядом, в большом доме около бывшей пожарной части. «Знаю я этот домик. У него на фасаде была еще сделана здоровенная надпись арабскими закорючками. Походу, батыр-шматыр — муслик. Трехэтажные хоромы с пафосным двухцветным фасадом, украшенным колоннами, статуями и прочей хренью в виде вензелей, балюстрад и ротонды на террасе второго этажа. Давай, дуй к своему боссу и вытащи мне его на улицу, понял?» Напутствовал я администратора, толкнув в сторону дома. «А если он не захочет выходить, значит, я тебя застрелю у него на пороге. И тогда он точно выползет наружу», — ответил я, прячась за ближайшим поворотом забора. Парень долго стучал в дверь, колотил в нее кулаком и даже пару раз легнул ногой. Дверь не открывали. Через несколько минут томительного ожидания администратор догадался дернуть за входную ручку двери. Дверь подалась и легко открылась на себя. Не знаю почему, но я сделал шаг назад. Бабах! Калитка потонула во всполохе огня. Дверь сорвала с петель, отбросив на середину улицы. К моим ногам плюхнулась культя руки. Хана дрыщу. Отпрыгался администратор. Сука. Да что за день такой сегодня? Торчать возле злополучного дома не было смысла, поэтому я убежал прочь. Времени мало. Время сейчас работает против меня. Если Алие вывезут из города, то шансов на то, чтобы отыскать ее и спасти, может и не быть. Вывезут в горные районы, и все, пиши пропало. Вернулся поближе к цивилизации. Поймал такси, раздолбанную «Ладу X-Ray», и направил таксиста в северный район города, где располагался ЖД вокзал. Водила ехать не хотел, но пара тысяч новых купюр убедила его. Таксисты не любят железнодорожный район из-за того, что там легко можно остаться не только без колес, но и без вещей, мобилы и жизни. Домчали быстро, минут за 20. По дороге навстречу попались несколько машин скорой помощи, пожарный КАМАЗ и автобус с росгвардейцами. Водитель такси лишь хмурился и опасливо косился на меня. Видимо, чувствовал, что я имею какое-то отношение ко всему этому переполоху. Таксисты они такие, экстрасенса, который жопой чувствует неприятности и опасность. Найти нужный дом не составило особого труда. Тем более, что я здесь бывал не раз и не два. Двухэтажное здание на окраине поселка, где когда-то жили семьи путейцев. Сейчас здесь царила разруха и опустошение. В дверь долго стучал ногой, пока изнутри не раздался сонный голос. «Псих, какого черта ты стучишься? До утра подождать не мог». Распахнулась дверь, и на пороге возник худощавый мужчина, голый по пояс, одетый в застиранные треники и тапочки на босу ногу. Со стороны могло показаться, что на нем все-таки есть рубаха с длинными рукавами. Но это только если особо не приглядываться. Торс, плечи, живот, руки до кистей — все было наглухо забито татуировками. Сплошной синий ковер. «Фюрер, времени в обрез, нужна твоя помощь», — поторопил я бывшего одноклассника, увлекая его внутрь. Коридор несколько раз ломался, ведя через комнаты разной величины. Наконец я добрался до жилой части. Комнатки площадью в 20 квадратов, где было тепло и пахло огнем. В углу стояла печка-буржуйка, на полу стопка дров, вдоль стен длинные стеллажи, забитые книгами. Тут же большой стол, укрытый зеленым сукном, и несколько ЖК-мониторов, на которые передавалась картинка с камер наружного наблюдения. А еще в комнате было три двери, которые, как я знал, вели в арсенал, бункер и санузел. Но куда какая, уже не помню. «Пить будешь?» — спросил фюрер, он же Витька Сидоров. На столе появилась початая бутылка водки и еще один стакан. «Не, Витек, не буду. Проблема у меня. Поможешь?» «Где бородач, не знаю, и искать его не хочу», — огорошил меня Сидоров. «Мне бородач по барабану. У меня Алие пропало, надо найти». «Как пропало?» «Мы в клубешнике были. Кокос, знаешь такой? Лия зашла в туалет, а потом пропала. Я пошел ее искать, но не нашел. Зато на меня напали два бармалея, а потом вообще такой замес начался, с автоматами и взрывами. Итог — гора трупов и ни одной зацепки. Надо найти хозяина клуба, некий Батыр, он же Айбат Козоев. Жил на улице Комарова, что за пожарной частью. Думаю, Алие похитили, чтобы продать в рабство. А может, спецом охотились на нее, все-таки она у меня спец по всяким бабским болячкам. Могли заказать. Ну что, поможешь?» «Ща, дай сообразить». Сидоров задумался на секунду, потом схватил трубку старинного дискового телефона выпуска середины 20 века и, набрав на нем короткий номер в две цифры, дождался, пока на другом конце возьмут трубку, и зычно крикнул. «Шкет, бегом ко мне!» «И где ты этого монстра откопал?» — кивнул я на телефонный аппарат в карболитовом корпусе. «Принципиально, что ли, рацией или мобилой не пользуешься?» «Конечно», — кивнул головой фюрер. «Их же прослушать можно, а этого старичка никак, ну, если только к проводам не подключиться. Но на этот случай у нас есть одна хитрость. Но какая, я тебе не скажу, потому что ты из конкурентной фирмы. Басотова районного масштаба, а не фирма», — пренебрежительно хмыкнул я. «Еще пожрать». «Ща, зробимо». Сидоров засунул руки под стол, там у него был небольшой гостиничный холодильник. Передо мной возник нехитрый натюрморт на тарелке. Кусок сала, луковица, горбушка черного хлеба, кольцо кровяной колбасы, 4 вареных яйца и парочка крупных картофелин, сваренных в мундире. Фюрер тут же очистил лук от шелухи, порезал сало, хлеб и колбасу. Потом он протер нож тряпкой и положил его на стол. Нож был интересный. Копанный окопный клинок вермахта с клеймом «Пума», «Золинген», рукоять «Бакелит». На клинке дополнительно набит номер. Что этот номер означает, фюрер не знал. Но очень этим фактом гордился, потому что с его слов выходило, что обычно подобные ножи шли без номеров. Значит, этот клинок был из особой партии. Этот нож, да наколки на теле — это все, что осталось у фюрера от старой жизни. Фюрером, кстати, его называл только один человек — я. В остальных он выбил эту привычку вместе с зубами. Раньше в старой жизни Виталий Сидоров был ярым ультраправым или попросту неонацистом. А еще он был копачом, или как их модно называть, черным археологом, коллекционером и собирателем всего, что связано с историей Второй мировой войны. Бои в наших местах шли упорные и ожесточенные. За годы войны город несколько раз переходил из рук в руки, так что военного железа в земле хватало с головой. С того, что взял на копию, фюрер и жил. Откопает котелок, восстановит его, потом продает. Военное железо всегда хорошо шло. Энтузиастов, которые за котелок, ложку, жетон или подсумок готовы заплатить, хватает. Ну а если орден найдешь, медаль или еще что-нибудь ценное, так совсем хорошо. При удачном стечении обстоятельств можно обеспечить себе сытую жизнь на несколько месяцев, а то и лет. Отдельно стоит рынок копанного оружия и боеприпасов. Тут выхлоп поинтереснее будет. Но и риск попасть на нары тоже увеличивается в разы. За спиной фюрера было две судимости. Обе за хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Первая — условка, вторая — 3 года лишения свободы. Вышел через 2. В тюрьме приобрел специальность сварщика, россыпь портаков на спину и грудь, плохо сросшуюся после перелома ногу, из-за чего хромал и сутулился. Когда начался второй Майдан в столице Украины, фюрер, как и многие нацики, поехал туда для борьбы с ворюгой Януковичем. Бился против Беркута на баррикадах, потом, когда началась заваруха на Донбассе, вместе со своей сотней отправился воевать против сепаров. Что произошло дальше, Сидоров мне не рассказывал. Да, я и не расспрашивал особо. В чужую душу лезть не надо, придет время, сам расскажет. Но только фюрер расстрелял полвзвода своих бывших сослуживцев и соратников и, перейдя линию фронта, сдался Луганской народной милиции. В плену я его и встретил, вытащил, помог переправиться домой. Как потом выяснилось, первое, что сделал по возвращению домой фюрер, это забил наглухо все свои нацистские татуировки. Теперь на его коже нельзя было разглядеть отдельных картинок, только темно-синяя шкура, как вторая рубаха, которую нельзя снять. Так все время и придется носить до самой смерти. Во-вторых, Сидоров избавился от всей своей коллекции. Что-то продал, что-то утопил в море. Вроде как потом он вырученные деньги отнес в церковь и хотел постричься в монахи. Но батюшка его отговорил. Чем дальше занимался Сидоров, я не знал. Но, судя по всему, прижился он при церкви, где вел военно-патриотический кружок. Второй раз мы с ним встретились, когда я уже служил в первом ЧОПе. Причем можно сказать, что спас ему жизнь. Мы как раз проезжали мимо церкви, когда я заметил, что в соседнем дворе какие-то мутные личности лупят палками валявшегося на земле беднягу. Не знаю почему, но в другой раз проехали бы мимо. Тогда подобной картиной никого особо не удивишь. Но что-то меня дернуло, и, дав поверх голов короткой очередью, вытащил того бедологу из своры. А потом еще и в больничку отвезли, где, надавив на айболитов, заставили их собирать пациента по частям. Фюрер и был тем самым бедолагой. Он тогда поплатился за то, что встал на защиту храма, который хотели разграбить. Видимо, та драка не прошла для Сидорова даром, потому что у него мозги в очередной раз двинулись, и при первой же возможности он сбежал из больницы, толком не долечившись. На свободе фюрер быстро организовал свою банду из таких же, как он, бродяг и отщепенцев, взяв под контроль один из самых опасных районов города. Соорудил себе бутерброд из хлеба, сала и лука, умял в 3 куска. Немного подумав, плеснул водки, 30 грамм в стакан. Соорудил еще один бутерброд с колбасой и очистил картошку. Махнул водку и заживал 2-м бутербродом. Эта простая пища шла намного привычнее и вкуснее, чем роллы под текилу пару часов назад. Сидоров включил проигрыватель в ноуте, и из колонок полилась никогда ранее не слышанная мной песня. «Лютая погодка, воля задарма, вырвана решетка, взорвана тюрьма, гулевань без меры, бей из винтаря, во Христову веру в батюшку царя! Красная поддевка, верная гармонь, шашка да винтовка, да братишка конь! Белая фланелевка, слушаюсь, ваш бродь, да в такого дьявола в белую вашу кость, как меня там ставили Ванькой на часах. Ваше время кончилось, и пришел ваш страх. Доигрался, голубь, получай за всех, головою в прорубь, сапогами в снег. Черные знамена впереди полков, берегись, буденый, батькиных клинков. Утром с позаранку полем вдоль реки пронеслись тачанки, прорвались братки. Вольный ветер в поле с нами заодно. Долго будут помнить Нестора Махно». «Кто поет?» — поинтересовался я. «Не знаю. Надо был в инете. Кто исполняет, не знаю. А вот кто автор слов, догадываюсь». «И кто?» «Знаменитый Федос. Феодосий или Федор Щусь. Один из ближайших соратников батьки Махно. Был в армии батьки морячок. Чемпион по боксу и по французской борьбе на Черноморском флоте. Вот он и есть автор этих строк». «Чё, сам помер, как Махно, или свои рассчитали?» «Так сейчас кто уж скажет, как там на самом деле было. Может, красную в бою, а может, и свои. Но именно Щусь был наиболее харизматичным и видным командиром махновской армии после самого батьки». «Ну чё, скоро твой дрыщ придет?» — спросил я у Сидорова, чтобы прервать его излияние про анархистов. «Не дрыщ, а шкет!» — поправил меня друг. «И ты с ним особо не дерзи, а то я тебя знаю. Тебе человека зачморить и расплюнуть. Шкет у нас пацан тоже резкий. Может, если еще тебе и в жбан засадить. Ты меня прям заинтриговал. Кстати, мне бы денег с карты снять, а то налички кот наплакал. Есть какие-нибудь варианты?» «Что сделаем?» Фюрер вновь взял в руки трубку телефона. «Сеню ко мне, бегом. Знаешь, что ночь на дворе?» «Я сказал, бегом. Только надо денег с карты снять таким образом, чтобы не засветить вашу нычку. Меня могут искать в ближайшее время, поэтому, сам понимаешь», — многозначительно добавил я. «Не учу ученого», — барским жестом отмахнулся Сидоров. Я успел съесть еще один бутерброд с салом, когда дверь распахнулась, и в комнату вошел бородатый мужик. К слову, входя в дверной проем, он пригнулся, чтобы не зацепиться головой о дверной косяк. А дверь вполне стандартных размеров, 2 метра в высоту. Ну и по ширине плеч этот бугай, можно сказать, протиснулся в проем. «Чесать мой лысый череп!» — восхищенно присвистнул я. «Сидоров, ты чем его кормишь, что он такой вырос? Растишкой?» «Звали?» Демонстративно проигнорировав меня, бугай обратился к фюреру. «Да, Слава, это мой хороший друг». Фюрер кивнул в мою сторону. «У него случилась беда. Надо ему помочь». «Чем я могу помочь?» «Слава, у меня пропала жена. Мы с друзьями отдыхали в клубе «Кокос», она пошла в туалет и оттуда не вернулась». Я вкратце рассказал все, что знал. «Думаю, что ее похитили для того, чтобы потом продать. Мне нужно знать, с кем контачит хозяин «Кокоса» Айбат Козоев, он же Батыр. Рассказывай, что у нас есть по туркам и прочим ересям». Фюрер демонстративно убрал водку со стола, демонстрируя тем самым всю важность момента. «Особенно интересуют те из них, кто промышляет работорговлей». «Ну что?» — начал Шкет. «В нашем районе никого не осталось. Да и не было здесь особо никогда черных. В городе работают несколько совместных татаро-турецких бригад. Есть озера. Ну и вроде как чичи вместе с дагами промышляют. Ну, на те больше по рэкету. Да тачки зачумленные тащат на материк. Уж не знаю, чем они их надраивают, но датчики первое время никак не реагируют. Только через пару недель начинает фонить, как рентгеновский аппарат. Точно можно утверждать про бригаду Муссы. Он был несколько раз замечен в продаже девочек в горные районы Крыма. Вторая бригада братьев Халиловых вроде как тоже в этом заморалась, но как-то не очень явно. Бригада Муссы как раз крышует «Кокос». Но Батыр появился в городе совсем недавно, пару недель назад. До этого там другой хозяин был». «Ну где найти Муссу?» — перебил я рассказчика. «Сколько у него человек в бригаде? Вооружены?» «Найти его можно каждое утро в кафе «Алик». Он там трапезничает. Народу в его банде человек 20. Ясен пень, что вооружены. А кто сейчас без оружия? Но чем точно, не знаю. Живет он где-то в бараках-стрит. Они там компактно проживают в нескольких двухэтажных халабудах. Визуально знаю, какие дома, но ни планировки, ничего более конкретного не знаю. Нужен автомат, лучше всего АКМС. Магазинов штук 20, броник, шлем, гранат наступательных с десяток. Ну и патронов 9-19 сотню. Сделаешь?» — обратился я к фюреру. «А еще машина и человек на стреме, чтобы туда отвез и готов был забрать, и в случае чего прикрыть отход. Деньги бери все, что есть на карточке. Там без малого полляма. Остальные отдам в течение пару дней. Если меня убьют или закроют, найдешь моего зама Николая Азорина. Он с тобой рассчитается. Поможешь?» «Вы что, в одиночку собрались брать штурмом логово Муссы?» — удивился Шкет. «Это самоубийство. Бред какой-то». «Ну почему же бред?» — спокойно ответил я. «Дай карту города». Фюрер по-прежнему лишь улыбался, глядя на меня спокойно и несколько умиротворенно, как врач на своего пациента, который знает все симптомы болезни наперед. На стол легла простенькая карта, выпущенная несколько лет назад, где были указаны не только улицы, но и номера домов. «Где у нас примерно находится база Муссы?» — спросил я, найдя на карте квартал, образованный пересечением трех улиц Клинковского, Льва Толстого и Молодежной. Улица Клинковского и Молодежная пересекали Льва Толстого под прямым углом, образуя правильный квадрат со стороной в 300 метров. С четвертой стороны квадрат запирал заброшенный гаражный кооператив. На этом, на первый взгляд, небольшом пятачке располагалось 20 домов барачного типа, которые были признаны ветхими и непригодными для жизни еще в далекие 90-е. Но ни тогда, ни намного позже народ оттуда не расселяли. Кто смог, выбрался сам, купив себе жилье в других районах города. Кто спился и помер. Ну а кто продолжал жить там до сих пор? Местные гордо наименовали этот квартал Бараки-стрит. «Скорее всего, вот эти два дома и есть база Муссы». Шкет ткнул пальцем в дома, отмеченные на карте цифрами 16 и 14, идущие по улице Молодежной. «И что из этого следует?» «Витек, мне понадобится еще один помощник. Короче, план такой. Кто-нибудь из ваших наводит шороху возле базы Муссы, подожжет что-нибудь там или шашку дымовую на улице зажжет. Я вызову по своим каналам росгвардейцев, и когда те прибудут, думаю, что Муса со своими подельниками решат свалить через задний ход». Мой палец поставил точку там, где на карте был изображен гаражный кооператив. «Здесь я их перехвачу. Если все сложится удачно, то злодеи бросят добычу в доме и бросятся на утек налегке. Но если даже решатся тащить с собой, то все равно проще их будет перехватить в узких лабиринтах гаражей». «Фигня», — резюмировал фюрер. «Во-первых, как ты представляешь себе пошуметь или поджечь чего-нибудь? Бахнуть из РПГ термодинамическим зарядом. Потому что все остальное можно легко потушить или пристрелить поджигателя, пока он будет чиркать спичками или убегать по улице. А ты не боишься, что во время твоего этого самого пошуметь пострадают пленники? Во-вторых, где есть гарантия, что бандосы не пристрелят краденных девок вместе с твоей ненаглядной перед тем, как сбежать? Нафиг им лишние свидетели? Продолжать? Или ты и так понимаешь, что план дрянь?» Недоуменно развел руками Сидоров. «Ну а что ты предлагаешь? Сдаться и сидеть на жопе ровно?» Злясь на самого себя, спросил я. «Сам понимаю, что план так себе, построен на том, чтобы ввязаться, а там будь что будет». «Бля, ну если есть у тебя подвязки, чтобы гвардейцев припахать, и действуй в том же направлении. Вводите план перехват, гастролер, и еще как там все остальное называют. Перекрыть выезды из города, благо их всего 4, и начать планомерно прочесывать все злачные места». «Ничего не выйдет. Перекрыть выезды можно только на асфальтированных дорогах, а грунтовки, проселки. Да просто на любом внедорожнике можно по полям укатить куда хочешь. Опять же, море можно вывести. И еще одно дело — лично договориться с командиром конкретного подразделения Росгвардии об услуге. И совсем другое дело — раскрутить муховик МВДшной машины. Я нутром чувствую, что времени у меня есть только эта ночь. Потом уже поздно будет. Так что, дашь оружие и снарягу?» «Да это не проблема. Но ты же сам должен понимать, что дело гиблое». Отведя взгляд в сторону, пробормотал фюрер. «Ну, дашь или нет?» Начиная закипать, спросил я. «Да или нет?» «Дать оружие и снаряжение не проблема, хоть у нас его кот наплакал. Вот с людьми проблема». Сидоров говорил бесцветным, лишенным красок голосом. Да и сам он вдруг стал каким-то бесцветным, обреченным. «Сам понимаешь, что никого не могу с тобой отправить. Тут ведь вариантов всего два. Либо чурки завалят, либо наши потом посадят всерьез и надолго. Поэтому сам с тобой пойду». Поспешно закончил фразу фюрер, видимо, заметил эмоции, промелькнувшие на моем лице. «Не мзди, Сидоров. Даст Бог, встретим рассвет. Главное, свинца не словить наглухо. А от остального отмажемся как-нибудь. Зато если все пройдет гладко, то я тебе солью координаты схрона, где ждут своего часа 5 АКСУ и еще столько же ПМ. «Не говори гоп», — пробурчал Витек. «Я могу с вами пойти», — пробасил молчавший до этого Шкет. «И лучше взять не АКМ, а тот же Кедр или ПП-2000. Все-таки 9-миллиметровые пистолеты-пулеметы предпочтительнее в городских условиях, чем армейский автомат». «Молчи уже», — скривившись как от зубной боли, отмахнул фюрер. «Ты же в машине 2/3 салона займешь. А если тебя ранят, то хрен, кто тебя такого бугая вытащит на себе». «А есть еще один вариант, как до Мусы добраться», — заговорщицки подмигнув, неожиданно выдал здоровяк. «Может, вообще без стрельбы обойдется?» «Излагай», — поторопил фюрер. «В команде Мусы есть один славянин, принявший ислам. Зовут его Ваха, раньше звали Ваня. Так вот, уж не знаю почему, но он живет не в бараках-стрит, как остальные, а в цементной слободке и почти каждую ночь таскается в бордель к Литке-креветке. Там его можно подловить, может, он и сейчас там. У него на страничке в Одноклассниках есть несколько фоток». «Это на БАМе, в бывшем детском садике возле рыночка?» — уточняюще переспросил фюрер. «Да». «Ну и отлично», — обрадовался я. «Погнали быстрее. Только патронов подкиньте. Да дайте какой-нибудь левый ствол, который не жалко будет потом скинуть. Дай его морду себе на мобильник сфоткаю». «БАМ вообще-то район Лехи Афганца», — задумчиво процедил Гитлер. «Ну и чё?» — раздраженно переспросил я. «Знаю я Леху. Пьяница и нарик. Возникнут проблемы, порешаем. Слушай, Сидоров, а правда, дай мне этого бугая в помощь, а ты здесь сиди». «Думаешь, я афганца боюсь?» — с вызовом спросил фюрер. «Думаю, что ты просто постарел, раз начал осторожничать. Так что сиди дома и грей кости. Дай молодым поработать». «Мы же с тобой одногодки», — не поняв шутки, удивился Сидоров. «Как ты можешь быть моложе меня?» «Возраст, он не в паспорте, он в голове», — нравоучительно заявил я. «Поэтому мне 25, а тебе 70, хоть мы с тобой оба 80-го года рождения». Парировать и выдать какую-нибудь колкость фюрер не успел. В комнату без стука вошел невысокий, потлатый парень в очках, неопределенного возраста. Одновременно ему можно было дать и 20, и 30 лет. Слишком уж невыразительная внешность была у очкарика. «Где карта?» Водрузив на стол коробку с ноутбуком, карточным терминалом и еще парочкой электронных приблуд, спросил очкарик. «Ничего себе!» — крикнул фюрер. «Харек, ты когда выучил слово субординация? Почему без стука и разрешения вошел?» Видимо, Сидоров решил выместить на очкарике накопившуюся злобу и раздражение. «И вообще, где тебя черт носит? Спишь, что ли? Сказано было, бегом, а ты телишься где-то там, как школьница на пляже». Тук-тук. Дважды стукнув костяшками пальцев по крышке стола, очкарик спросил. «Войти можно? Где карта?» «Держи». Я протянул ему свою зарплатную карту. ПИН 1882. «Все снимать?» — деловито спросил паренек. «Все», — твердо ответил я. «Только смотри, не спались». «Само собой», — важно ответил очкарик. «Готово. 475 тысяч. На карте осталось 320 рублей». «Вообще-то я про деньги ничего не говорил». Вдруг встрепенулся фюрер. «Я тебе бесплатно помогу». «На вот, держи». Сидоров, покопавшись в ящиках стола, положил передо мной несколько пачек с деньгами. Одна потоньше, с 5000-ными банкнотами. Вторая потолще, с 1000-ными. «Это, считай, мы тебе обналичили вместо банкомата». «Остальные, если выживу, сам заберу». Я половинил пачку с 1000-ными купюрами. «Если нет, отправишь все моей первой жене. Вот координаты ее карты». Достал из кармана листок с написанными на ней цифрами. «Ну что стоим? Пошли снаряжаться». Здоровяк вышел из комнаты первым. Следом юркнул очкарик, потом я. Замыкал шествие фюрер. Куда делся потлатый компьютерный гений, я так и не понял. Он просто исчез, шагнув куда-то в сторону. Пропетляли немного по коридорам, прошли через пару проходных комнат, заставленных до самого потолка деревянными однообразными ящиками казенно-зеленого цвета, спустились в подвал. Фюрер извлек из картонной коробки 2 ПММа, 2 кедра, 16 запасных магазинов к пистолетам-пулеметам и столько же к пистолетам. Сноровисто набил магазины патронами, доставая их из большой пластиковой емкости, похожей на квадратный тазик. Пока мы со здоровяком снаряжали магазины, фюрер притащил кобуры, легкие бронежилеты и 4 наступательные гранаты РГН. В машину, трехдверную Ниву, сели через 20 минут. Я справа, Шкет за руль. Место и правда этот здоровяк занимал много. Мне даже почудилось, что машина несколько скособочилась на его сторону. Часы показывали 4:30 утра. Скоро рассвет, небо уже начало сереть. Сейчас самое время для того, чтобы провернуть силовой захват языка, потом его быстренько выпотрошить и накрыть логово работорговцев. «Ты вообще как по жизни?» — спросил я у Шкета. «В смысле?» — удивился богатырь. «Ну, расскажи что-нибудь о себе для налаживания, так сказать, вербального контакта». «Ну, хорошо. Зовут меня Вячеслав Шкетовский, 25 лет, не женат, детей нет. Родом из Иркутска. Образование только школа, 11 классов. В институт пытался поступить 2 раза на историка, но не вышло. В армии служил в горной 34-ке, там же остался на контракт. Как начался замес на Донбассе, поехал туда. Воевал вместе с казаками в ЛНР. Ну что еще? Хотел в Сирию поехать, но не прошел медиков. Говорят, что с моей комплекцией будет тяжело переносить тамошний климат. Но когда в Крыму такое случилось, сразу же приехал сюда волонтером. Помогал местным как мог. Потом выяснилось, что фонд, от которого мы работали, на самом деле крутил очень грязные делишки за нашей спиной. Федералы многих повязали, а я от греха подальше сбежал. Так и оказался в компании Виталия Петровича и его друзей. Они меня от федералов укрыли. Я хотел было задать пару каверзных вопросов, но не успел. Впереди показалась машина правоохранителей, заметная издалека по проблесковым маячкам. Пришлось сворачивать на параллельную улицу и крутиться дворами, объезжая кордон. А дальше все внимание на дорогу. Фары-то от греха подальше погасили, вот и приходилось вглядываться в сереющую предрассветную муть в 4 глаза, чтобы не пропустить особо глубокую яму на дороге, в которой Нива могла поместиться целиком. Неожиданно на меня навалилась усталость, я не заметил, как уснул. Еще мгновение назад внимательно всматривался сквозь лобовое стекло, и вот уже бац, клюнув, ударился головой об торпеду. «Уснул, что ли?» — усмехнулся Шкет. «Не обращай внимания», — отмахнулся я. «В бардачке возьми, там пластиковая коробка из-под витаминов. Выпей 2 таблетки». «А что это?» — спросил я, высыпав на ладонь несколько таблеток продолговатой формы белого цвета. «Энергетик. Снимает усталость и бодрит. Просто положи на язык». «А ничего, что я выпил сегодня?» «Ничего. Заодно и кровь от токсинов очистит». «Ну-ну», — пренебрежительно хмыкнул я, но пару таблеток закинул в рот. Вкус у пилюли оказался не такой уж и мерзкий, как я ожидал. Наоборот, вроде ментоловых леденцов типа тик-така. Странный этот Шкет. Очень странный. Есть в нем что-то такое, что заставляет задуматься. Плавает на поверхности. А уцепиться и понять, что именно меня настораживает в поведении Шкетовского, я не мог. Чувствуется какая-то фальшь и недосказанность. Излишняя услужливость, что ли, как у официанта в кабаках. Додумать и обмозговать, что не так со Шкетом, я не успел. Прибыли к месту назначения. Бывший детский садик. Его закрыли и продали одному из городских коммерсов 20 лет назад. За эти годы здесь чего только не открывали. Спортзал, компьютерный зал, бильярдную, сауну, секонд-хенд, бизнес-центр и так далее. Теперь здесь царило уныние и запустение. Из 3 корпусов, стоящих в форме буквы «П», работало только правое крыло, там, где когда-то была сауна и бильярд. Собственно, эти заведения на 1-м этаже так и остались. Новые хозяева лишь добавили комнаты на 2-м этаже, и все, бордель готов. Металлическая дверь выглядела массивной и неприступной. Даже на первый беглый взгляд было понятно, что передо мной самоделка, сваренная из стального листа толщиной не менее 6-8 мм. Петли были спрятаны внутрь, а замочной скважины не было в помине. Вместо этого стояла кодовая панель с экраном для считывания отпечатков пальцев. Нажав на дверной звонок, я демонстративно показал в камеру, висящую под козырьком крыльца, веер денежных банкнот. Дверь не открылась. Я позвонил еще раз. И еще раз. Несколько раз стукнул кулаком в дверное полотно. Дверь не открывали. «Ну ладно, не ходите по-хорошему, сделаем, как всегда». С этими словами я расстегнул ширинку и принялся ссать на дверь. «Ты что творишь, сволочь?» Тут же раздался искаженный динамиком женский голос. «Справляю нужду, дорогая. А чего вы дверь не открываете?» Не обращая внимания на крик из динамика, ответил я, нарочно гнусавя голос. «К вам клиенты пришли, а вы нос воротите. Ща я Лешику звякну на мобилу, ща вы братку его динамите, и все. Кто у вас на калитке стоит, тот и будет мне хобот полировать, поняла? А чего он не предупредил, что вы придете?» Раздалось в динамике. Замок щелкнул, и дверь распахнулась. «А кто ты такая, чтобы тебя предупреждать заранее?» — спросил я и для убедительности смачно харкнул в переговорное устройство. Там как раз должна была располагаться еще одна камера наблюдения. «Чего вы приперлись в такую рань?» Женщина, открывшая дверь, вызывающе посмотрела на нас со Шкетом. «Вам что, заняться нечем?» Мамка, или как ее там обычно зовут, выглядела уставшей и изрядно потасканной. Склоченные волосы непонятного окраса, потекшая косметика на дряхлеющем лице и полный рот золотых зубов. Из одежды на ней был ярко-красный халат с драконами и гейшами. «Женщина! Мужчины ласки хотят и женского тепла. Показывай всех, кто у тебя есть!» Отодвинув тетку плечом, протиснулся внутрь. «А че так тихо? Полировать твой лысый зад! А ничего, что 5 утра? Девочки закончили и давно спят!» Держательница притона всем своим видом показывала, что нам здесь не рады. В комнату вошел невысокий коренастый мужчина лет 50. На голове у него была надета бейсболка козырьком назад, облачен он был в черный кожаный костюм а-ля «Терминатор». А еще глаза прикрывали солнцезащитные очки, и это с учетом того, что в помещении царил полумрак. «Матильда, у нас проблемы?» — спросил «Терминатор». «Нет, все нормально», — отмахнулась Бандерша. «Мальчики уже уходят. Завтра придут, когда девочки отдохнут. Получат скидку в знак нашего уважения и понимания». «Как тебя зовут?» — спросил я у мужика. «Серж?» — ответил тот, гордо выпятив грудь. «Проблемы?» «Детский сад, ясельная группа», — вздохнул я. «Матильда, Серж, что за погремухи такие гомосячие? Короче так, ребят, я задам вам вопрос. Вы на него ответите. Будете выеживаться, изуродую, как бог, черепаху. Поможете? Тут же уйду, еще и денег немного заплачу». «Да ты знаешь, кто нас крышует!» Раненым носорогом взревел Серж и бросился на меня. «Ну вот скажите, не дурак ли он? Куда он лезет, старый пердун?» «Хрясь!» Короткий удар ногой в колено терминатора, и Серж плюхается на пол, как тряпичная кукла. Не классический лоу-кик, конечно, но этому ряженому за глаза хватит. «Руки!» Глок оказался в моих руках настолько быстро, что со стороны могло показаться, что это волшебство. «Руки нафиг убрала, карга старая!» Бандерша, дура такая, хотела нажать на тревожную кнопку, но я вовремя ее перехватил. «Мальчики, забирайте кассу, я все отдам, только не убивайте!» Неожиданно громко закричала она. «А-а-а!» Звонкая пощечина заставила женщину заткнуться. «Еще раз вякнешь не по делу, ухо отрежу!» Угрожающе прошипел я Матильде. «Помощь не придет, понятно? А все, кто, не дай бог, сбежатся на твои крики, будут убиты. Уяснила?» Кажется, до содержательницы притона наконец дошло, что от нее требуется. Она прикрыла рот ладонью и испуганно закивала головой в знак согласия. Терминатор валялся на полу и тщательно изображал из себя потерявшего сознание больного. Ну и ладно, так и ему, и нам легче. «Итак, Лидка-креветка, у тебя есть постоянный клиент, некто Воха, в бывшем ванне. Он недавно принял ислам, поэтому, скорее всего, обрезанный». Показал фото злодея на экране своего телефона. «А еще у нас банда Мусы. Мне нужно знать, кого из твоих шалаф он чаще всего прет. А может, ты сэкономишь нам время и просто скажешь, где он живет». «Он чаще всего гоняет сырка, и когда та занята, то с Вичкой», — ответила мамка. «Вички сегодня нет, у нее выходной. А Ирка в 7-м номере. Но у нее клиенты, он из федералов, так что не советую вам к нему соваться». «Держи фишку здесь, я наверх», — приказал я Шкету. На втором этаже сразу же напротив лестницы короткий коридор, по обе стороны которого 10 дверей, по 5 с каждой стороны. Судя по длине коридора и промежутка между дверями, комнаты в ширину были чуть больше пары метров, как раз чтобы поставить неширокую кровать. Дверь в седьмой номер была закрыта, но замок был хлипкий, и дверь открывалась внутрь. Раз! Удар плечом, и дверь с хряским стуком приветливо распахнулась. Кровати в номере не было, зато была дыба, или как там правильно называется, инструмент для пыток, похожий на стол с валиками для растягивания жертвы. На столе лежало тело, одетое в блестящий кожаный костюм, а сверху на нем сидела девушка и ритмично скакала, крича от удовольствия, а может, притворялась. Пойди пойми, что у баб на уме. Проститутка настолько увлеклась процессом, что даже не заметила моего внезапного появления. А вот клиент заметил. Кожаный встрепенулся, изогнулся дугой и сбросил с себя жрицу любви, но руки у него были надежно зафиксированы обшитыми тканью кандалами. Из таких пут фиг вырвешься. «Дебил!» — гневно выкрикнула девица, не ожидавшая такого взбрыка клиента. «Ну а ты кто такой? Третий?» «Я на группешник не подписывалась». Это уже мне адресовывалось. «Ирина?» — спросил я для порядка. «И что?» — с вызовом ответила девушка, встав с пола и сварливо уперев руки в бока. Фигурка у нее была что надо. Точеная, спортивная, ни капли жира и целлюлита. Ровный загар, без всяких там белых полосок, плоский рельефный живот, тонкая синяя талия, налитая слегка тяжелая грудь с большими темно-коричневыми сосками, задорно смотрящими вверх. Глаза большие, миндалевидные формы, острый слегка вздернутый носик и тонкие губы, сварливо сжатые в тонкую полоску, над верхней губой родинка. «Одевайся, у меня к тебе работа на дому», — приказал я. Для пущей убедительности на край дыбы лег веер тысячных купюр. «Никакого изврата. Все чинно и благородно». «Ага. Знаю такие заказы. А потом из влагалища битое стекло санитары в морге достают». Бросив жадный взгляд на деньги, произнесла девица. «Здесь никак обслужить нельзя?» «Нет», — твердо произнес я. «Так надо. Поверь мне, для тебя же так безопасней». Я кивнул на привязанного к дыбе мужика. Лежащий на дыбе мужик задергался всем телом и принялся мычать. Членораздельно говорить ему мешал кляп во рту. Чего он нервничает? Не бьют, и ладно. Лицо лежащего было закрыто кожаной маской, изобилующей шипами, заклепками и застежками. «А с ним чего делать?» — спросила путана, кивнув на пленника. «Пусть лежит», — ответил я. «Как народ проснется, кто-нибудь отвяжет. Хотя, скорее всего, ты быстрее вернешься». «Ладно, подожди минутку, я оденусь». С этими словами она принялась облачаться в кожаный облегающий костюм в стиле садомаза. «Такой наряд пойдет?» — кокетливо улыбнувшись, спросила она. «В самый раз», — улыбнулся я в ответ. «Только давай там без всяких плеток и кляпов». «М-м-м-м!» Связанный бился в конвульсиях и отчаянно мычал. «Может, вытащим кляп?» — неуверенно спросила проститутка. «Вдруг он что-то важное хочет сказать?» «Ну, вытащи!» — безразлично пожал ей плечами. «Псих! Это я! Леха!» Во все горло заорал пленник, как только путана отстегнула ремешки кляпа. «Неожиданно!» — удивленно протянул я. «Лешик! А какого мужского полового органа ты тут делаешь?» «Не, чем конкретно ты тут шалавой занимался, я в общих чертах понял. А вот какого хрена ты не на базе? Вот это мне непонятно». «Кэп, так ты тоже вроде в самоход ушел?» — огрызнулся курган. «Ирка, стерва такая, да расстегни ты меня скорее!» «Леха, пойдешь со мной, дело есть». «Окей, командир». «Я на групповуху ни за какие деньги не подпишусь». Неожиданно вписалась в разговор проститутка. «Устала, как шахтер в забое». «Рот ей заткни, свяжи, на плечо и за мной», — приказал я кургану. «Что?» — успела воскликнуть Ирка. Остальные слова превратились в мычание. Леха ловко спеленал проститутку, заткнув ей рот своим кляпом, а связать девушку оказалось проще некуда. На ее костюме имели специальные ремешки и защелки, позволявшие надежно фиксировать руки и ноги. Судя по тому, как быстро курган справился со своей задачей, делал он это не в первый раз. Леха закинул девку на плечо, я взял его вещи, мы спустились вниз. Шкет стоял внизу, держа под прицелом бандершу терминатора. Причем охранник был связан по рукам и ногам скотчем. «Это тоже спеленай», — кивнул я Шкету на хозяйку борделя. Курган приехал в бордель на старенькой помятой десятке неопределенно ржаво-серого цвета. Проститутку закинули в десятку на заднее сиденье. Леха сел за руль, мы со Шкетом поехали в Ниве. Отъехали недалеко, буквально метров 200, завернули во двор, пересекли футбольное поле школы и уткнулись в заброшенные гаражи. Здесь я вкратце посвятил Леху в произошедшие события. Пока рассказывал, Курган переодевался в нормальную одежду. Потом скоренько допросили проститутку. Девица прониклась серьезностью происходящего, тем более что окружавшие ее декорации враз сбивали всякое желание спорить и ерепениться. Из рассказа Ирке стало известно, что Воха ей знаком уже много лет. Он когда-то жил по соседству. Девица рассказала, где жил нужный нам субъект. А еще ей было известно несколько мест, куда частенько захаживал злодей. Записав в мысленный блокнот все, что сказала Ирка, я прикинул план действий. Хорошо бы разделиться, да накрыть хотя бы одновременно две нычки. Но как поделить два на три, если мне лично надо идти? Нельзя отпускать Кургана или Шкета. Никак нельзя. Значит, начнем дергать нычку за нычкой. Другого варианта нет. Проститутку аккуратно связали и уложили в дальний угол разваленного гаража, чтобы девушка не замерзла, накрыли одеялом. Строго приказали в ближайшие два часа даже не шевелиться, иначе найдем и порвем на немецкий крест. Ирка понятливо закивала, выражая всем своим видом готовность пролежать здесь хоть до второго пришествия, тем более что деньги у нее никто не забрал. Первым решили проверить адрес, где должен был проживать Воха. Частный дом на улице Крылова. Машину бросили на соседней улице, оставив за рулем Шкета, к дому двинулись вдвоем с Лехой. Все-таки с Курганом в паре я работал много раз и чувствовал его, а вот таинственный здоровяк был мне непонятен, и идти с ним на дело было стрёмно. Дом номер 16 располагался на пересечении улицы и проулка тупика. Так себе домик, давно не латанная халабуда, к которой рука хозяина не прикасалась много лет. Собаки из других дворов нас почуяли и вовсю лаяли. А вот в нужном нам подворье пса не было. Пустая будка была, а собаки не было. Вроде как у правоверных есть какой-то там заскок по поводу содержания собак. В рай ихние, что ли, покусанные псами не попадают. А может, что-то другое, не помню уже. Алия как-то рассказывала, но я особо не вникал. Меня тогда больше родинка на ее бедре интересовала. Мысли о своей женщине заставили болезненно поморщиться. Где она? Что с ней? Жива ли? «Ну чё, как брать будем?» — тихо прошептал Лёха. «Дай минутку оглядеться. Надо подумать. Вырежи пока проход в сетке». Я протянул Кургану мультик, в котором были кусачки. Лёха принялся сноровисто перекусывать ржавую проволоку, которая была примотана к столбу сетка рабицы. Итак, что мы имеем? Небольшой домик хлипкой наружности, дверь металлическая, с виду вполне приличная, окна пластиковые со стеклопакетами. Такие с одного маха не выбьешь. Подстава. По-тихому в этот клятый домик не войдешь. Ждать, пока из него кто-то сам выйдет. Времени нет. А вдруг там вообще никого нет? Или хозяин любит поспать до обеда? Надо как-то его выманить. Как хорька из норы. Леха, ползи к дому и подожги там что-нибудь. Надо хозяина выманить. Я буду прикрывать. Как подожжешь, отползи вглубь огорода, чтобы видеть заднюю стену дома, а то вдруг он решит через окно убежать. Лёша несколько секунд всматривался вперед, прокладывая маршрут, а потом двинулся вперед по-пластунски, активно работая руками и ногами. Я внимательно оглядел близлежащие дома, чьи окна выходили на злополучный двор. Вроде никакого движения нет. Тихо, все спят. Своей целью Лёха выбрал небольшой сарай, который примыкал к стене дома. В таком обычно хранят садовый инвентарь и прочую хозяйственную мелочь, которую в дом не потащишь, а в огороде она постоянно нужна. Ну, а что вполне нормально. Сарайка старая, гнилая, должна хорошо гореть. И окно дома рядом, так что пожар хозяевами будет замечен сразу. Что там курган такого сделал, я не видел, но сарай загорелся сразу весь. Темно-красное пламя взметнулось вверх, чудя черным жирным дымом. Маслом машинным, что ли, облил? Сарай весело горел, пламя разбушевалось не на шутку. Столб огня поднялся выше крыши дома. Никто из дома не выбегал. Спит засранец. Или там никого нет? Сейчас мы его разбудим. Я вытащил из ограды обломок камня размером с пол кирпича и, широко размахнувшись, метнул его в крышу дома. камень со звонким грохотом влетел в старый шифер, проломив его. Бабах! Неожиданно раздался громкий хлопок, и горящий сарай, вспучившись изнутри, взорвался облаком огня, разметав объятые пламенем доски вокруг. Вместе с сараем разрушилась и часть дома. Кирпичи ввалились внутрь, образовав приличный размером проход. Несколько деревяшек долетело и до меня. Взрывная волна прошелестела над головой, обдав тугим напором горячего воздуха. «Копать, колотить! Да что ж там у него в том сарае было? Снаряд?» Поднявшись за укрытие, я ужом метнулся в проделанный Лехой проход и большими скачками побежал к дому. Леха тоже подскочил к провалу в доме. Подбегая, я подумал, что внутри могут быть еще какие-нибудь взрывоопасные гостинцы, но мысль прошла мельком. Сейчас цель была одна — проникнуть внутрь и захватить живым того, кто там есть. Леха заскочил в провал первым. Я юркнул за ним. Дом на две комнаты. Очень сильно задымлены. Внутри царит бардак, как после глобальной пьянки дембелей в ВДВ. Досмотр комнат занял считанные секунды. Рядом с валявшейся стеной лежало тело, присыпанное каменным крошевом и цементом. Похоже, хозяин дома находился рядом со стеной во время взрыва. «Жив?» — спросил я у Лехи, который ощупывал тело. «Вроде да, пульс есть. Скорее всего, просто контузия. Я его вытащу, а ты прикрывай». С этими словами я подхватил тело, утробно хекнул и взвалил себе на плечо. «Тяжелый гаденыш. Видать, дерьма в нем много». Куда бежать, стало понятно сразу. К дому подскочила белая Нива Шкета. Закинув тело в салон через заднюю дверь, плюхнулся рядом. Леха сел на пассажирское сиденье рядом с водителем. Заднего ряда сидений в Ниве не было, получался большой просторный багажник. «Нахера вы стену дома подорвали?» Стараясь перекричать рев двигателя, спросил богатырь. «Так надо», — лаконично ответил я, не желая пересказывать всю череду событий. Тело лежало рядом, крови особо не было, лишь из ноздри и правого уха сочилась тоненькая вишневая струйка. «Блин, хреново. Если этот утырок из отключки не выберется, то как, простите, его допрашивать?» Шкет гнал машину, как сумасшедший. Всего пару минут, и мы возле того места, где нас дожидалась курганская десятка. Выволокши оглушенного злодея из салона Нивы, уложили на траву. Я несколько раз похлопал его по щекам. Эффекта ноль. Лежит, как бревно на субботнике. «Ну и что делать? Как его допрашивать?» — задумчиво протянул Леха. «Хэзэ», — констатировал Шкет. «Нефиг было стену дома разносить. Взяли бы потихоньку, а сейчас как быть?» «Сука! Очнись!» У меня упала планка, я схватил контуженного за одежду и, что есть мочи, затряс его. Обида и ярость затуманили мне мозги. «Сука! Сука!» «Командир, успокойся!» Леха навалился на меня сзади, обхватив руками, как осьминог, щупальцами. «Ты его сейчас прибьешь!» Я попытался вырваться из захвата, но курган держал крепко. Несколько раз, вяло трепыхнувшись, устало произнес. «Все, отпускай. Отпустил меня. Стас, отойди, дай мне». Шкет отодвинул меня в сторону и подступил к лежащему на земле телу. «Сейчас постараюсь оживить контуженного». Здоровяк присел на одно колено, покопался в нагрудном кармане своей горки, достал оттуда кожаный пенал, из которого он извлек несколько одноразовых тюбиков шприцов. Шкет ввел содержимое шприцов в плечо раненого и стал внимательно следить за реакцией пациента. Реакция последовала незамедлительно. Воха встрепенулся, по телу пробежала волна дрожи, и он подскочил с земли, закричав что-то матом. Шкетовский тут же навалился на него, умело проведя двойной Нельсон. «Заткнись, гаденыш, а то ща хребет тебе пополам сложу», — прорычал Шкет на ухо пленнику. «Галите его, пока он под действием препаратов». Это уже адресовывалось к нам. «Кэп! Кэп! Ты чё завис?» Дернул меня за руку Леха. Стоявший рядом Шкет смотрел на меня удивленным взглядом. «Чего я завис?» «Я смотрел себе под ноги. Там на земле валялся свернутый в трубу глянцевый журнал, точно такой же, какой выписывала моя Алие. «Откуда это здесь?» Вперев тяжелый взгляд в кургана, спросил я. «Что?» Поежившись, непонимающе переспросил Леха. «Журнал!» Где ты его взял?» «Ёпта, псих, ты чё?» Лёха покрутил пальцем у виска, но, видя серьезность моих намерений, тут же продолжил. «Журнал взялся в хибаре у этого чудика. Я его взял на тот случай, если придется потрошить пленного. Чтобы было сподручней по башке его буцкать. Так-то под рукой ничего подходящего не было. А свернутый в трубу журнал — самое то. И не убьешь, и довольно болезненно». Я поднял тубус журнала с земли, развернул его и, держа в руках таким образом, чтобы обложка была хорошо видна пленнику, медленно произнес. «Где ты взял этот журнал?» «В доме у Батыра», — еле ворочая языком, практически по слогам ответил Воха. Говорил тихо. Мне пришлось низко наклониться, чтобы услышать ответ. «Адрес?» — требовательно выдохнул я в ухо пленника. «Волжская, 40. Че...» Договорить Воха не успел, зрачки закатились вверх, взгляд погас. Сдох, падла. Прям как в дешевых боевиках, где свидетель умирает в самый неподходящий момент. «Что он сказал?» — неожиданно жестко спросил Шкет. «Сказал, что Батыр ныкается на Клинковского», — соврал я. «Точно?» «Да». «Так что теперь, на Клинковского?» — деловито спросил Леха, пританцовывая на месте от нетерпения. «Леха, спеленай ручки нашего большого друга». Обратился я к Лехе, держа Шкета на мушке Глока. «Только осторожно!» С грацией и всевозможным уважением к его службе. «Не понял», — пробасил Шкитовский, слегка меняя позу. «Двинешь еще хоть одним мускулом и получишь пулю в бочину, а потом вторую в башку», — предупредил я богатыря. «Не надо дергаться и пытаться скрытно достать пистолет». «Хрясь!» Леха, находясь сзади Шкета, бесшумно подпрыгнул и, используя инерцию тела, нанес сокрушительный удар в затылок богатырю. «Хаммерфист». Это если использовать терминологию ММА. А по-русски — удар кулаком в прыжке. Шкитовский покачнулся, упал на одно колено, но не вырубился. Вот ведь бугай. Тут в дело включился я. Подскочил, ударом ноги сбил противника на землю и тут же перехватил его правую руку на болевой. Леха зафиксировал левую руку, и сообща мы стянули запястье пластиковыми стяжками. «Ну и нахера?» Тяжело дыша, спросил Шкет. «Совсем, что ли, крыша поехала?» «Так надо», — переведя дух, ответил я. «Извини, своим передай, что как только я отыщу свою женщину, то сразу же сдамся. Понял, федерал?» «Иди на...» — на прощание процедил Шкет. «Придурок отмороженный». К нужному дому шли окольными путями, через заросший пожухлой травой пустырь. Когда-то здесь росла пшеница или ячмень, а может, еще какая-нибудь зерновая, бобовая или хрен знает какая сельскохозяйственная культур-мультур. Я в этом сильно не разбираюсь, поэтому умничать не буду. Остановились метров 100 от ближайшего забора, спрятались в кустах и изготовились наблюдать. От логова врага в поле шла еле заметная свеженькая тропка. А вот это уже хорошо, это уже улика. Тропку протоптали недавно, недельку, может, две назад, топтали уже пожелтевшую траву. Спросите, при чем здесь тропка? Отвечу, все очень просто. Все близлежащие дома, заборы и этот пустырь, переходящий в заброшенные поля, были слишком близко от зараженных мест. Приборы уже здесь фиксировали повышение радиационного фона. Ну так вот, люди здесь особо не жили, а те, кто остался, предпочитали ховаться по своим норам и по полям, без особой нужды не шляться. А тут тропка, знаете ли. Ну че, псих? «Возьмем их на ура, а?» «Рано, Леха, рано. Ждать будем». «Ну, как знаешь, командир, как скажешь. Время только идет». «Знаю, Леха, но сейчас надо чутка притормозить и затаиться». Ждать пришлось недолго, не больше получаса. В заборе нужного нам дома образовался проход, и наружу выбрался маленького роста мужичок в стареньком камуфлированном бушлате. Коротыш воровато огляделся по сторонам и, втянув голову в плечи, побрел по тропинке. «Как мимо нас пройдет, исполнишь свой фокус ему в затылок», — приказал я Лёхе, протянув средних размеров булыжник, найденный под ногами. «Зробому». Я прокрался через кусты, чтобы быть поближе к жертве, когда Лёха метким броском обездвижит бедолагу. Курган умел наспор провернуть интересный фокус. Метко бросить камень, сбивая спичечный коробок на дистанции до 20 метров. Брошенный камень я заметил как раз в тот миг, когда он впечатался в затылок щуплого мужичонка. Тот сразу же повалился на землю. Метнувшись к нему, я намеревался схватить его за одежду и утащить жертву в кусты. Но когда я был всего в нескольких метрах от оглушенного, тот неожиданно изогнулся, перевернулся на бок и открыл огонь из пистолета. Бах, бах, бах! Зайцем отпрыгнув в сторону, плюхнулся на землю, стреляя в ответ на лету. Бах, бах! Приподнявшись на землю и опираясь на одну руку, дядька несколько раз выстрелил в ответ. Мой глок в ответ выплюнул длинную серию пуль до полного опустошения магазина. Противник словил порцию свинца и вновь упал на землю, пачкая ее своей кровью. «Сука!» Вот и взяли языка. «Ту-ту-ту-ту-ту!» Из-за забора раздались короткие автоматные очереди. Пока не прицельно, так на ощупь сыпанули. Но сейчас нащупают и возьмут нас в клещи. «Леха, давай в обход, я прикрою!» Уперев приклад кедра в плечо, я прицелился и выстрелил несколько раз в ответ. Потом перебежал за ближайшее дерево и выпустил длинную очередь по тому месту в заборе, где только что промелькнул силуэт с автоматом. «Курган, да шевелись ты быстрее!» Получался самый худший из вариантов — штурм дома. Не вышло тихонько проникнуть внутрь, злодейка удача повернулась к нам с жопой и, походу, сейчас на этой пятой точке и прихлопнет. Перебежали за другое дерево, сменил магазин в ПП и вновь открыл огонь по забору, щедро сыпанув веером. Еще одна перебежка, сменил кедр на пистолет, спрятался в небольшой ложбинке, собираясь с духом перед еще одной перебежкой, но на этот раз уже в полный рост и по открытому месту. Руки взмокли. Я вытер ладонь об куртку и неожиданно сообразил, что ладонь левой руки мокрая не от пота. На ней была кровь. Твою мать! Этого еще не хватало. Когда этот недомерок стрелял в ответ, он зацепил мне предплечье. Рана пустяковая, и в горячке перебежек я ее не заметил. А вот сейчас ощутимо зажгло, и боль сковала плечо. Ничего, боль — это пустое, можно и потерпеть. За забором раздался хлопок гранаты. Потом несколько одиночных выстрелов из пистолета, судя по звуку, это был ПММ. А потом наперебой затрещали несколько автоматов. Еще раз хлопнула граната, и вновь на перегонке заспорили два автомата. «Ну все, хватит штаны просиживать. Вперед!» Все 50 метров отделяло меня от цели. 50 метров! Можно пробежать и даже не запыхаться, под силу даже ребенку. Но когда бежишь и знаешь, что можешь получить струю горячего свинца в грудь, кажется, что короткий отрезок пути бесконечен. Неприметная створка в заборе из профнастила неожиданно распахнулась, и прямо на меня выскочил молодой парень кавказской наружности, вооруженный АКМСом. Стрелял на ходу. Глок в очередной раз не подвел. Чернявый свалился на землю. Пули попали ему в лицо, разворотив морду в пух и прах. Подобрал с земли калаш. К автомату был примкнут скрепленный синей изолентой сдвоенный магазин. Несколько пуль щелкнуло в лист профнастила над моей головой. Я пригнулся, выглядывая, откуда стреляли. Юркнул вперед, прячась под стеной дома, перебежал под укрытие. Где-то совсем рядом бухнула граната и раздался душераздирающий вой, переходящий в визг, а потом и в предсмертный хрип. Вовремя оглянувшись, заметил, что сзади, прячась за невысоким заборщиком, сложенным из ракушника, крадется боец с поднятым над головой автоматом. Именно по торчащему над забором стволу я его и заметил. Дурак! Ничему их жизнь не учит. Да и не научит уже. АКМС плюнул несколько коротких очередей. Пули калибра 7,62 с легкостью пробили рыхлую структуру известкового камня, убив того, кто прятался за ним. Пригнувшись, я проскочил несколько комнат, осторожно открывая двери. Прошел сквозь весь дом, вышел на другую сторону. Крыша дома начала гореть. Пламя пожирало деревянные перекрытия. Черный дым затягивал округу. Планировка дома поражала своими размерами и конфигурацией. Постройка, с виду казавшаяся обычным домом, на самом деле оказалась муравейником пристроек, больше похожий на лабиринт. По дороге, блуждая по комнатам, заметил несколько спусков вниз в подвал. Надо срочно найти Леху и начать планомерно прочесывать помещение, а то пропустим чего-нибудь важное. «Стас! Стас!» — заорал где-то рядом Леха. Он как будто уловил мои мысли. «Ты где? Я нашел ее!» «Ура! Неужели?» Я рванул на крик кургана, что из сил. Одна комната, потом другая, коридор, оказавшийся тупиком. Повернул назад, выбил окно, полез через него наружу. Тут под ноги плюхнулась граната. Нырнул назад в оконный проем, плюхнулся на спину, отполз за угол, рванул взрыв. Следом начал бить пулемет. Пули вгрызались в стену над головой, обсыпая меня каменным крошевом. Переполз в другую комнату, но тут окно тоже выходило на ту же сторону, откуда прилетела граната, и бил пулемет. Через окно было видно, что дульная вспышка пулемета, подобно рыжему лисьему хвосту, распускается через небольшое слуховое окошко в пристройке напротив, похожее на сарай для хранения сена. В художественных фильмах главный герой обычно разбивает окно локтем или прикладом автомата, и лишь потом начинает стрелять еще и высовывается при этом из окна, чтобы его могли лицезреть со всех сторон. Я подобной чушью никогда не страдал. Вскинул автомат и открыл огонь сквозь оконные стекла. Пули с легкостью прошли сквозь стекло, осыпав его водопадом на пол. Высадив остатки магазина, сменил его на полный и убежал подальше по коридору. Мне воевать некогда, мне надо Леху и мою Алие найти. Совсем рядом за соседней стеной раздался женский визг, а потом несколько раз кто-то выстрелил из пистолета. Метнувшись по комнате с загнанным зверем в поисках двери, чуть не взвыл в голос от отчаяния. Двери не было, тупик. Побежал обратно, свернул в первую попавшуюся дверь, пробежал по короткому коридору и неожиданно для себя выбежал в большую комнату. Леха Курган лежал на полу посреди комнаты. Под ним на дощатом полу растекалась лужа крови. Над ним с пистолетом в руке стояла Алие. Моя Алие. Всю эту страшную картину я схватил сразу, одним кадром, щелк, и увиденное раз и навсегда отпечаталось в моей памяти, застыло черно-белой фотографией, настолько четкой и ясной, что было видно все в мельчайших подробностях. Я видел входные пулевые отверстия на груди и шее Лехи, небольшие окровавленные отверстия. Видел две стреляные гильзы калибра 9 мм, валяющиеся на полу. Видел пистолет ГЛОК-17 в правой руке Алие. Она держала его хватка, как профессионал. Видел ее глаза, холодные и жестокие. Лия развернулась к двери, когда я вбежал. Ее рука с пистолетом очень медленно поднялась, черный глаз ствола посмотрел на меня и озарился огненной вспышкой, потом еще одной и еще и еще. Мое тело, натренированное тысячами часами тренировок, истерзанное боями, решило само спасти себя, раз уж мозг решил отдохнуть. Качнув влево, потом еще раз ушел с линии огня, прыжок вперед, и я рядом с Лией. Удар по руке, держащий пистолет, и австриец улетел в дальний угол комнаты. Алия попыталась несколько раз ударить меня, но я лениво блокировал все выпады, захватил руку на болевой и уже на инстинктах, вбитых тренировками, заломил ее, выворачивая назад, потом подтянул вторую и стянул запястье рук ремнем от автомата. «Что ты делаешь?» Только сейчас я услышал крик Алии. «Развяжи меня!» «За что ты убила Леху?» Еле слышно прошептал я. «Это не я. Он лежал уже мертвый, я подобрала пистолет с пола, а в тебя начала стрелять от страха», — затараторила в ответ Лия. Я ничего не успел ответить. В стену ударили пули, и я, повалив на пол Лию, плюхнулся сверху, закрывая ее своим телом. Как только пули перестали дырявить стену над головой, я отполз назад в коридор, таща за собой Алие. В соседней комнате был люк в полу, прикрывавший лаз в подвал. Вытащил из кармана одну из двух гранат и зашвырнул ее вглубь коридора. Бахнул взрыв. Под люком был просторный подвал, границы которого терялись в тени. «Вниз, быстро!» — приказал я женщине. Видимо, тон, которым я это сказал, дал понять Алие, что я не шучу. Она тут же спустилась в подвал. Я нырнул следом. Подвал вытягивался, как кишка, сужаясь и превращаясь в тоннель. Через равные промежутки коридор ломался под углом, да еще и металлических дверей натыкали чуть ли не через каждые 2 метра. Хорошо еще, что замков не было. Лишь засовы, душтыри, уходящие в стены и пол. «Куда ведет этот ход?» — спросил я у пленницы, когда мы прошли 6-ю по счету дверь. «Я не знаю», — испуганно выкрикнула Лия. «Откуда мне знать? Я здесь впервые в жизни». Слишком громко выкрикнула, неестественно громче, чем надо, и уж точно не от испуга. «Врешь!» — выплюнул я ей в лицо, схватив одной рукой за волосы, а другой зажав рот. «Врешь! Ты все врешь! Кто ты?» «Любимый, это я! Я твоя Лия!» Тугая пружина внутри моей груди сжалась от этих слов. Казалось бы, еще куда сильнее, в глазах померкло, а из горла вырвался хриплый рык. Как там говорили? От любви до ненависти один шаг. Похоже, этот шаг пройден. Те, кто видел меня в такие моменты со стороны, говорили, что кожа лица белела, становилась белой-белой, а вот глаза напротив наливались кровью до черноты, так что белков становилось не видно. Говорили, что это ужасно и похоже на лик зверя. Зверь вырвался наружу и прыгнул. «Врешь! Ты убила моего брата! Ты — враг, надевший личину! Кто ты?» Мой голос дрожал от гнева. Вот за такие вспышки гнева меня и прозвали психом. «Я тебя убью! Скажешь правду или нет, это уже не важно!» Я бросил Алия на пол, приставил пистолет к ее голове и, что из силы, надавил на него. «Ты враг!» «Стой! Я агент МИД!» «Я не знаю, что это, и знать не хочу!» Пистолет вжался в кость черепа еще сильнее, разрывая кожу. Алая струйка крови потекла вниз по виску, щеке и каплями упала на пол. «МИД! Это служба военной разведки Турции! Я разведчик, кадровый агент. Я знаю, когда начнется военная операция против твоей страны». «Вас били когда-нибудь обухом по голове?» «Нет?» «Меня тоже не били. Но сейчас я подумал, что лучше бы меня треснули по башке чем-нибудь тяжелым. По крайней мере, я бы не так удивился и опешил, как от только что услышанного». «Агент МИД? Кадровый разведчик турецких спецслужб?» «Как?» Дальше удивляться и переживать у меня не получилось. За крайней дверью закричали не по-русски и принялись стучать в нее прикладами автоматов. Алия встрепенулась и дернулась к двери. Я схватил ее за связанные запястья и потащил прочь от шума. Тупик. Комната оказалась последней, больше не было других дверей и извилистых коридоров. Бежать некуда. Я затолкал Лию в небольшой закуток, сложенный из нескольких кирпичных стенок. Сам занял позицию за ближайшей бетонной колонной. Что мне осталось? Кедр, два магазина к нему, глок с одним магазином в рукояти, ПММ с запасным магазином и одна граната РГН. Немного, минут на 20 боя, а может и того меньше. За дверью затихло, а потом прогремел глухой взрыв, и дверь оторвалась снизу и слетела с петель. Взрыв был не сильный, иначе взрывной волной нас бы перемолотило в фарш. Не дожидаясь, когда внутрь залезут штурмовики, я полоснул несколько раз из кедра сквозь проем, а потом еще и зашвырнул туда гранату. Бухнул взрыв. Сразу как только осела пыль, я метнулся к двери и, просунув автомат в щель, расстрелял остатки патронов в магазине. Едва успел отскочить назад, как в дверь замолотили пули. Отполз обратно за колонну и приготовился к бою. Возможно, да что там возможно, скорее всего, к последнему бою в своей жизни. За дверью затихло, потом что-то заскрежетало, дверное полотно немного отошло назад, потом лопнули петли, и оно упало на пол. Тусклый свет, который озарял недра комнаты из плафонов под потолком, пару раз мигнул и погас. Темнота, друг молодежи. Ну все, приплыли, ща полезут, как тесто из кадушки. Замерев на миг, я прислушался, выставил ствол кедра перед собой, и как только послышалось тихое шуршание, выпустил в темноту дверного проема длинную очередь. Бабах! За дверью ярко полыхнуло и грохнул оглушительный разрыв гранаты. Светошумовая граната взорвалась под ногами боевика, как раз в тот момент, когда он собирался зашвырнуть ее к нам, но очередь из кедра помешала ему. Бабахнуло знатно, меня же в голове затрещало и поплыло перед глазами. Жаль, что у меня не было больше гранат. Сейчас как раз тот момент, когда можно пойти на прорыв. Но гранат нет. Патронов кот наплакал, да и ценный пленник, а точнее пленница за спиной, которую никак нельзя бросить здесь. В одиночку можно еще попытаться прорваться, а с ней — никак. Из-за двери затрещали несколько автоматов. Пули прошивали комнату насквозь, впиваясь в стену напротив и колонну, за которой я прятался. Каменное крошево и куски бетона летели в разные стороны. Как только треск автоматов смолк, я выпустил остатки магазина пистолета-пулемета сквозь провал. Так, на всякий случай, чтобы не думали, что я помер. Автомат отложил в сторону. Можно, конечно, снарядить магазин патронами от ПММ, но сейчас лучше использовать пистолет. «Эй, дурачок!» — раздался крик из-за двери. «Отдай нам женщину, и мы тебя отпустим!» Я ничего не ответил. «Зачем тратить силы на бесполезные переговоры?» «Чего молчишь? Помер?» В ответ я выстрелил несколько раз из пистолета. «Ха! Видишь, что жив? Ну так что, отдашь нам женщину?» «Хорошенько подумай. Мы тебе денег дадим. Лям зелени хочешь? Все как полагается. Новенькими купюрами по $100, уложенные в черный кожаный дипломат. А? Зачем тебе умирать?» «Илья, ну как думаешь, согласится?» — тихо спросил я у лежащей за стенкой женщины. «Колым за тебя дают. Миллион». «Ты же не согласишься». Так же тихо ответила она. «Я тебя знаю, ты псих, отмороженный на всю голову, без тормозов и предохранителей». «Ну да, я отморозок, готовый за своей женщины перевернуть весь город, убивая налево и направо всех, кто вставал на пути», — усмехнулся я. «Прости». Еле слышно прошелестело Алие. «Отпусти меня. Хватит смертей». «Хорошо, я согласен», — крикнул я. «Давайте свой чемодан с деньгами и забирайте бабу». «Стрелять не будешь?» «Нет, конечно», — ответил я, скрещивая пальцы, как в детстве. Через несколько минут за дверью зашуршало, и в проеме показались два силуэта. У одного в руках был портфель. «Бах, бах, бах!» ПММ выпустил длинную серию пуль, оба переговорщика упали на пол. От падения портфель раскрылся, и стодолларовые купюры разлетелись в разные стороны. На полу они стали черными от крови, натекшие с тел. Символично, мать его так, доллары в крови. Пули снова замолотили в стену и колонну. Я сжался за бетоном, перезарядил Макарова и вновь подумал, что скоро меня убьют. Под прикрытием автоматного огня в комнату влетела дымовая граната. Едкий дым с шипением и свистящим звуком вырывался из пластикового цилиндра, быстро заполняя внутреннее пространство подвала. «Блин!» Прикрыв глаза, я выставил пистолет и принялся отстреливать пулю за пулей, методично опустошая магазин. Стрелял с неравными интервалами, запутывая врага. Магазин ПММ хватило на пару минут. Отложил пистолет в сторону, вытащил глок и выстрелил пару раз в сторону двери. Едкий дым заполнил все внутри. Дышать было нечем. Горечь драла горло и не давала дышать. Глаза слезились и чудовищно чесались. Рядом раздалось какое-то позвякивание, и я выстрелил несколько раз, ориентируясь на звук. Потом повернулся к двери и выпустил несколько пуль туда. Хоть я ничего и не видел, но тело хорошо запомнило, откуда придет опасность. Горло болело и перешило так, что казалось, легкие хотят вырваться наружу. Жуткий приступ кашля скрутил меня, заставив биться в конвульсиях. Поблизости снова заработал автомат, но пули уже не крошили бетон над моей головой. Стрелок бил в другую сторону. Несколько раз грохнули гранаты, потом в дело вступил пистолет. Рисунок боя изменился, похоже, и оказался в тылу врага. Автомат смолк, повисла секундная тишина, которая затянулась неприлично надолго. «Псих! Псих! Не стреляй, свои!» — раздался знакомый голос из-за клубов дыма. «Слышь, псих! Не стреляй, свои!» Я ничего не ответил. Хотел, но не смог. В горле скрутило от горечи и сухости. Вместо слов из глотки вырвался тихий скулёж. В этот момент я отключился. Очнулся уже на свежем воздухе, лежа на пожухлой траве. «Женщину, что было со мной, не прощелкайте. Она вражеский шпион, агент турецких спецслужб», — говорил я это вслух, совершенно не зная, слушают меня или нет. На моей голове был надет мешок, а руки и ноги стянуты веревками. «Знаем», — раздалось рядом. «Как твои глаза?» «Медик их промыл, говорит, ничего страшного, зрение не потеряешь». «Это хорошо. Дай воды попить», — попросил я у неизвестного. «Не положено», — отрезал тот. «Сказали, что к тебе лучше близко не подходить и в контакт не вступать. А тут и столько народу за ночь накрошил, что начальство считает, что лучше тебя было убить при задержании, чем теперь начинать бумажную волокиту. Позови Серого. Пусть он тебе прикажет, чтобы мне дали напиться». «Не позову», — категоричным тоном отрезал говоривший. «Терпи». Я на мгновение замолчал, Но горло жгло огнем, и, кажется, у меня поднялась температура, потому что бросило в жар, выступила испарина, и я начал обильно потеть. И что говорят? Много на меня навешали неучтенных трупов? Спросил я. Не знаю. Ты же их убивал. Так что тебе лучше знать, насколько могилок сегодня увеличилось твое кладбище. Безразличным тоном отозвался собеседник. Лицо горело огнем, в горле жгло от сухости и жажды, а где-то в районе макушки маленький молоточек ритмично бил по черепу. Я начал рассказывать, что делал сегодня ночью и утром. Шаг за шагом, подробно, не упуская мелочей и подробностей. Удивительно, но сейчас я вспомнил даже такие мелочи, о которых сам не подозревал. Говорил. Неожиданно для себя отключился и потерял сознание. Очнулся от резкого запаха нашатыря. Сел рывком, понимая, что руки и ноги свободны, да и на голове больше нет мешка. Огляделся. Небольшая комната казенного вида. Деревянный настил а-ля нары, на котором я лежал. Штукатуренные стены, окрашенные в позитивный шаровый цвет. Большое окошко с толстенными прутьями решетки. И тусклая лампочка, забранная в проволочный абажур. Сортира не было. Вместо него имелось эмалированное ведро, одиноко стоящее в углу. Кстати, ссать хотелось неимоверно. А еще горло драл такой сушняк, как будто я вчера выпил литр самогона. В двери сухо щелкнул замок, вошли двое. Велихов, еще один мужик скромной наружности и неприметной внешности. От него за версту шибала контора из трех букв — ФСБ. «Ну что, псих, допрыгался?» Неожиданно тихо спросил мой командир. «Придется тебе родине послужить, не жалея живота своего». «Влип», — подумал я.